Интерлюдия. Отчет Люксона, номер 2. Люксон наблюдал за Леоном, который спал в комнате в своем родном доме. Леон, которому дали свою личную комнату в перестроенном особняке, казалось, безмятежно спал в своей кровати. Когда он просыпался, то беспристрастно поносил Мари, но Люксон не сомневался, что на следующее утро она уже все забудет. А он говорил, что для Мари невозможно стать святой. Какая же удача у моего хозяина, что все его предсказания идут мимо цели. Бросив язвительное замечание, хотя никто не смог бы его услышать, Люксон вспомнил события второго семестра. «Как ни посмотри, а многое произошло за это время». Леон также был очень занят во время фестиваля Академии. Леон сам был в ответе за половину вещей, которые доставались на его голову. Но Люксон сомневался, что сам он это осознавал. Поимка небесных пиратов и битва с княжеством были серьезными делами. В этот раз самой крупной ошибкой Леона было скидывать свои достижения на других людей. Он сделал должников из Брэда, Грега и Криса, и даже опустошил свою сокровищницу, чтобы покончить с их изоляцией от родных домов. Леон послал значительное количество денег их домам под их именем. В итоге он растратил почти все сокровища, которые получил от небесных пиратов. Однако он говорил об этом так, будто оно его совсем не заботило. Как-никак, на стороне Леона был Люксон. Так как Люксон мог заготовить огромное количество ресурсов, у него было множество способов заработать денег, стоит только захотеть. Однако, никто вокруг него не знал этого. Он подарил этим трем домам шанс воссоединиться со своими нередивыми сыновьями, которым он отдал все свои достижения и подарил престиж. Естественно, эти три дома чувствовали, что Леон не сделал для них достаточно. Однако, если эти дома не простили бы его после того, как он вновь и вновь отдавал свои достижения и показывал достаточную искренность, у него было бы много проблем со своим положением в дворянском кругу. Хотя здесь и были признаки личных мотивов, так как он показывал свою добрую волю, у трех домов не было выбора, кроме как простить его. Их рекомендация к его повышению была совместным решением дать общественности понять, что не готовы оставить прошлое в прошлом. Они поддержали его не потому, что он им нравился. Он крутится как волчок. Похоже, он и не думал, что будет повышен. Даже не осознавая, как он стал виконтом и получил четвертый низший ранг. Леон, который поднялся так высоко за один жизненный срок, был героем, с которым за всю историю королевства Хольтвал могли сравниться лишь несколько людей. Люксона начало беспокоить, знал ли об этом сам Леон, который сейчас спал на своей кровати, не волнуясь ни о чем на свете. И теперь мне интересно, что будет дальше с этой... Нет, с этими двумя проблемами. Теперь, когда Леона повысили, возможности для его жены бы возросли. И уже появились две девушки, которые, было похоже, объявили о своих кандидатурах. Кларис и Дейдра, да? Не знаю, гений мой хозяин или бездарь, что влюбляет в себя только таких эксцентричных людей. Так как Леон разрешил тянущееся напряжение между Кларис и Джилком, а затем утешил ее, он завоевал ее сердце. Что до Дейдры, Люксон не имел ни малейшего понятия. Однако Люксон рассудил, что, скорее всего, он ей нравится. Или, может, именно потому, что он не нравился ей, она хотела иметь его рядом. Но Люксон не желал сильно об этом задумываться. Вероятно, с этих пор хозяин будет очень занят. Хоть он сказал, что кризис, связанный с судьбой королевства, удалось избежать, я не могу дождаться увидеть, как все будет развиваться. Люксон, охранявший сон Леона, предполагал, что все погрузится в хаос. Однако Люксон не намеревался делать что-либо по своей воле. Как-никак, ему было безразлично, будет королевство уничтожено или нет. В худшем случае, он мог взять Леона вместе с другими важными людьми и сбежать. Раз ему не был интерес кризис королевства, Люксон не планировал слишком глубоко изучать этот вопрос. Все же, если хозяин прикажет, я могу легко сравнить землей княжество или королевство, что решит все его волнения. Люксон ненавидел новых людей, он был затерянным предметом, творением прошлых людей. Если Леон прикажет ему, он может уничтожить мир в мгновение ока. Люксон парил, направив свой единственный красный глаз на луну, которая виднелась из окна.